Турхан сообщил мне это, когда я встретил его на базаре в Бурсе. «Тогда у Сары есть надежда», — облегченно проговорила Роксолен. «Если ее возможно выручить, то это сможет сделать именно Халид». «А я думал, что он тебе не нравится», — заметил Осман, в котором шевельнулась ревность из-за того, что она была так уверена в другом мужчине. «Я не хотела выходить за него замуж, так же, как он не хотел на мне жениться, но я с глубочайшим уважением отношусь к его способностям. Когда он чего-то хочет, то действует очень нерешительно». Она помолчала. «И, похоже, он очень хочет добиться Сары», — задумчиво добавила она. «Твоя подруга оказалась крепче, чем можно было предположить по ее виду. Она уже оправилась после отравления, которое устроил ей прежняя фаворитка Паши». Роксолена вздохнула. «Да, Саре хотелось ознакомиться с гаремной жизнью. Думаю, теперь она многое узнала». Турхан сказал, что во дворце Орхидеи ходили слухи, будто Халид хотел казнить отравительницу и ее сообщника, но Валиде Пашана убедила внука их просто изгнать. «И как это он послушался Косым?» Осман пожал плечами. «Говорят, Косым сказала Паше, что Сара будет недовольна, если он их убьет». Роксолена кивнула. «Да, Сара была бы недовольна, потому что в Америке устраивают для таких людей суды присяжных, и никого не могут казнить по приказу одного человека». «Что такое суд присяжных?» Роксолена пожала плечами. «Группа американцев сидит в ложе и слушает, пока власть обсуждает дело и опрашивает свидетелей. А потом они решают, наказать пленного или отпустить его на свободу». На лице Османа отразилось недоверие. «Это правда. Сара мне об этом рассказала. Она считает, что такая система намного превосходит нашу. Я должна признаться, что скорее положилась бы на суждение нескольких простых турок, чем на прихоть одного человека вроде моего отца». Влюбленные замолкли, затаив дыхание. В нескольких футах от них прошел стражник с ружьем. Вскоре его шаги затихли в отдалении. «Тебе лучше уйти сейчас», — прошептал Осман. «Увидимся завтра ночью в купальне». Роксолена, приподнявшись на цыпочки, поцеловала его в щеку, а потом закрылась фираджей. Выйдя из тени, девушка скользнула на дорожку, ведущую через сад Кадин к гарему. «По-моему, тебе снова надо попробовать повидаться с послом Денфордом», — твердо сказала Беатрис Вулкот. Джеймс сделал еще глоток джина, а потом раздраженно ответил. «Я уже говорил тебе, Беа. Этот человек не хочет мне помогать. Его волнует только собственная карьера, он боится потерять работу и ни за что не станет перечить местным властям из-за какой-то туристки. Так что же ты собираешься делать?» «Буду ждать известий от Валиде Пашаны». «Ты действительно рассчитываешь на то, что старуха расскажет тебе, что происходит? Если Паша захочет оставить Сару у себя, а похоже, что это так, то ты больше не услышишь от нее вообще ни слова, даже если он заберет ее у бедуину. Если у тебя есть какие-то другие предложения, Беа, я с удовольствием их выслушаю», — устало проговорил Джеймс, допивая рюмку. «Я уже потратил 3 дня, пытаясь пробраться во дворец Орхидей, и мне удалось узнать только то, о чем я тебе только что рассказал». Беатрис замолчала. Я смотрела свою гостиную, словно надеялась найти в одном из углов какую-нибудь идею. «Я подожду неделю и снова попытаюсь», — пообещал Джеймс, смягчаясь. Беатрис согласно кивнула мужу. Тишина, воцарившаяся в комнате, давила на душу. «Добро пожаловать домой», — радостно сказала Косым, тепло обнимая Сару. «Ты прекрасно выглядишь, если учесть, что тебе пришлось пережить. Мы все очень о тебе беспокоились».